Все поют молитвы, и я тоже пытаюсь, но голос предательски дрожит, как и свеча в руке. На пальце кольцо из белого металла с мелкими бриллиантами, заключенными в ромбике. В наше время обручальные другие, но здесь каждое можно носить как реликт. И вот под колокольный звон нас осыпают рисом, звучат поздравления в толпе. Я вижу Данилку, Фёклу и Никитишну, по случаю праздника наряженных в новое, а колокольный звон уходит в бесконечно голубое небо. И почему-то хочется плакать, без повода. Сразу из церкви мы отправляемся на вокзал, где мои сундуки уже упаковали в багажное отделение. В чемодане только самое ценное, расшитая сумочка с поредевшим багажом путешественника во времени, дорожное платье, иконы. Обманутая в лучших ожиданиях, я устраиваюсь поудобнее на диванчике. Вот ты, Ксюха, и вышла замуж. По-настоящему, перед Богом и людьми. Поезд тронулся, и мы остались в купе вдвоем. «Я так счастлив, моя милая», – прошептал мне в затылок муж и обнял. Я прижалась к нему и ждала продолжения, которое почему-то не следовало. Вот уже и проводник застелил постели, мы отужинали. «Тебе помочь?» «Конечно, конечно. Есть столько вещей, в которых мне не помешает помощь». Он осторожно расстегнул мое платье, помог снять его, потом корсет, еще раз поцеловал и уложил в постель, а сам лег на соседнюю. Ошеломленная, я полночи созерцала потолок и задремала, когда за окнами уже серело. Но может, у человека комплексы перед общественными местами. Утром муж был бодр и весел, а жена озадачена. Поездка проходила мило и трогательно. Петя оказался в высшей степени предупредительным кавалером, немного застенчивым, но хамства в жизни хватает. Он неплохо рисовал и уже успел сотворить несколько эскизов спящей жены. Неужели эта пьяная медведица может казаться милой, но он же не врал. В Москву мы приехали поздним вечером и отправились в гостиницу, небогатую, но чистую. Мои сундуки за одним исключением малой скоростью шли в Самару, так что вещей было не очень много. Поужинали и отправились гулять. То есть Петя показывал мне Кремль и другие достопримечательности, а я искренне изумлялась, потому что несмотря на 2-3 недели в году, которое я раньше проводила в столице в командировках, ждало меня множество открытий. Москва маленькая, то есть не маленькая совсем, но низкорослая. С холмов видно горизонт, ничто не заслоняет виды, и высоток нет. Шокирующее открытие, ничего не скажешь. Заодно и многого другого нет, а особенно изумляют узкие улочки. Я, конечно, знала, что был в истории столицы период, когда передвигали дома, но никто не сказал, какими узкими улицы были до этого. А Кремль, бежевый, то есть в обозримом прошлом, Петя утверждает, что он даже застал это время, его белили, а теперь он немного облезает, но все равно воздушнее, чем терракота. Петя гулял в мундире, я, в прогулочном платье, как с открытки из прошлого про наивную гимназистку, и невинную до сих пор. Как-то раньше этот вопрос решался проще. Вернулись глубоко за полночь, радостные. Вообще, пребывание рядом с Петей вызывает у меня какую-то эйфорию. Хочется смеяться, быть милой, наивной и трогательной. Я такой лет с 15 не была, а тут вот привалила. В гостинице у нас была общая постель, в которой муж обнял меня сзади, зарылся лицом в волосы и заснул. Я пошевелилась, нужными частями тела пошевелила. Нет реакции. Дождалась, пока дыхание станет глубоким, спокойным, и начала ласкать его. Нет реакции. Сердце билось, а вот в другие места кровь не доносила. Неужели правду говорил? Я полагала, что проблема в бесплодии и в общем-то не особо стремилась к размножению. Но чтобы так. Перед визитом к милым родичам Петенька настоял на заказе новой одежды. Я и сама понимаю, что выгляжу бесконечно провинциально в своем скудном гардеробе, но если вспомнить, с чего я начинала. Мы оказались на Кузнецком мосту, теперь понятно, отчего его называли самой модной улицей, лавки и салоны одежды теснили друг друга, заманивая в свои недра. Платья мне выбрали скромные, но милые, желтые, розовые, мятные. Все такое летнее-летнее, нежное-нежное. До окончательной подгонки нужно было подождать пару дней, которое мы посвятили прогулкам. Все-таки мой восторг от отсутствия автомобильных пробок в столице был несколько преувеличенным, конный транспорт процветал. Но до чего все было живописно: городовые с бляхами, крестьяне в музейных почти нарядах, горожане. «Ты так смотришь на все», — нежно произнес муж. «Как восторженная провинциалка», — рассмеялась я. «Нет, просто ни разу не видел такого восторга от всего. Словно каждая мелочь для тебя — чудо. Он проницательнее, чем я привыкла думать. Рядом с тобой так и есть». Я чмокнула его в кончик носа. А перед отъездом мы напились. То есть начиналось все вполне пристойно. Утром Петя в глубокой задумчивости чистил оружие. «Ксюшенька, я тебя оставлю ненадолго. У меня тут дело одно есть». «Какое?» – удивилась я. До сей поры мы разве что в туалет поврось ходили, и Петя оказался первым человеком в обеих моих жизнях, который не напрягал такой близостью. «Я бы хотел навестить могилу маменьки. Ты против моего присутствия?» – удивилась я. «Нет, но... кладбище же!» – смущенно залепетал муж. «Вот кладбище Симонова монастыря всегда ускользало от моего внимания, да и сохранилось ли оно в 21 веке? Небось, очередной бизнес-центр теперь тут. Да чего же пафосно. Высокие памятники, изумительно выполненные скульптурные группы. Все так торжественно, что хочется кланяться каждому надгробию. А у моего мужа не бедствующая родня, свекровь погребена в фамильном склепе размером с небольшой коттедж. Я принесла букетик цветов, Петя о чем-то шептал, стоя на коленях. Мы очень странная, но до того трогательная семья, что я сама не могу поверить в реальность происходящего. Мы вернулись в несколько подавленном настроении, задумчивость Пети перешла и на меня. «Может быть, выпить хочешь?» – осторожно спросила я. «Что?» – встрепенулся он. «Вина?» «Пожалуй, да». Согласился он, и я отправила коридорного за тремя бутылками. Потом еще отправляла пару раз, потому что у нас приключился день откровений. Маму я плохо помню, она много болела и жила здесь, в московском доме, а отец возил меня с собой. Но когда умерла, то о ней вообще перестали говорить. Поначалу я придумал, что это от большой любви. Петя говорил лихорадочно, стремясь высказать все сразу, накопившееся за долгие годы. А потом в разговоре с родственником, он обронил: «Она из хорошего принесла мне только приданное имя. Понимаешь, он никогда ее не любил. И никто ее не любил, даже замуж выдали по сговору. Отец жесткий, я для него не самая большая гордость. Вот если бы герой, вот если бы драгун, вот если бы чиновник. Еще парочка бутылок. Я в армию пошел отечеству служить, а не карьеру строить. А тут это испытание. Там непонятно было, что с пушкой не так, двоих убила, Семенова и Артишевича, она с семерых ранила. Меня-то еще ничего. Покажешь?» Осторожно прервала поток становившейся бессвязной речи. «Ну, это стыдно», — замялся муж. «Я теперь твой самый близкий человек», — жарко и не очень трезво шептала я. Он не твердой рукой начал расстегивать мундир, стягивать рубашку, и я едва сдержала крик. Низ живота был испещрен мелкими шрамами. Чудо, что он вообще выжил. Я уложила мужа на кровать и продолжила раздевание. Нет, кастратом он не был. Но и нормально функционировать с такими шрамами было нечему. «Прости меня», — пробормотал Петя, стыдливо заматываясь одеялом. «Не переживай об этом». Поцеловала я его затылок и глубоко задумалась. «Ну а что? С Фролом меня бы ждало что-то лучше. Там еще Рябинкин бы шел как друг дома. В конце концов, в подростковом возрасте все переживали околосексуальный опыт с ласками без проникновения. Вот у меня и затянется пубертат». Я воспользовалась беспомощностью партнера и выяснила, есть ли хоть какой-то отклик на мои прикосновения. Оказалось, что реакция в отсутствие морального контроля есть, и если не ожидать бурного секса, то определенные ласки мы вполне сможем друг другу дарить. Мелкие радости, так сказать. В Вичугу мы путешествовали дольше, зато дружнее. Теперь я была свободна от ожидания и пыталась построить какие-то дружеские отношения с человеком, которого Вселенная послала мне в мужья. Мы шутили, смеялись, но чем ближе подбирались к пункту назначения, тем чаще на челе супруга отражалась обеспокоенность. На станции нас встречала карета с гербом, на котором смешались флаг, пушка, ворона и императорский орел поверх всего. И я тут. Когда в детстве слушаешь Золушку, ни одна душа не намекает на то, насколько неловко оказываться на чужом месте. Несколько часов по тряским дорогам, и вот оно. Дворец, а не деревенская усадебка. Пусть и два этажа, но глаз не хватает на все здания. Четыре белоснежные колонны поддерживают портик, обрамленный тройными окнами, боковые крылья уходят в бело-розовую бесконечность. Карета остановилась посреди Курденера, и мы выпорхнули в радушные родственные объятия. Ну, то есть как в радушные. На крыльце нас встречал высокий мужчина с невероятными бакенбардами, щедро тронутыми сединой и высоким лбом, переходящим в раннюю залысинку. Колючий взгляд из-под орлиных пушистых бровей ненадолго зацепился за меня и переключился на мужа. Стало быть, женился. Но, бог тебе судья. И, круто развернувшись, скрылся в коридорах. Когда я решила, что челядь купца Калачева несколько прохладно меня встретила, то была не права. Люди там попались чуткие, гостеприимные. Надо было сразу за фрола замуж выходить. Петенька еще плотнее сжал губы, взял меня за руку и повел внутрь. «Петя, если мы так обременяем твоих родственников, может и не стоит». Начало было шептать я. «Стоит. Ты, теперь моя жена и тоже часть этой семьи». Вот не была бы столь опрометчива в высказываниях. С Петром здоровались слуги, сдержанно кланялись мне, и я сбилась со счета, сколько же здесь народу проживает. Судя по всему, молодого барина любит, а вот упырицу, кинувшуюся на его свободу и счастье, не очень. Разместили нас в нескольких комнатах, но я не стала рассчитывать на долгое гостевание. Петя заранее был настроен на пару-тройку дней, а судя по приему, выдвинемся в Самару после ужина. Чтобы разрядить тягостную обстановку, предложила погулять, на что он с радостью согласился. День выдался жаркий, тихий, пахло сушеной травой и пылью. Петя, поначалу угрюмый, все больше погружался в историю усадьбы, демонстрируя полноводный ручей, парк с множеством самых разнообразных растений, большую часть из которых я вообще не узнаю. Парк огромен, его можно обходить неделями, но все равно не запомнить, какой поворот к ротонде, какой к охотничьему домику, где развалины оранжереи, а где просто укромный уголок, в котором можно целоваться, не боясь быть застигнутыми. Я люблю тебя, и ведь почти не вру. В эту секунду я влюблена в своего мальчика, а он улыбается, поднимает меня на руки, смеется. Мы будем счастливы, счастливее всех, обязательно. Я мехом внутрь вывернусь ради этого. И мы счастливы вплоть до ужина. За бесконечным столом с одной стороны расположился граф Николай Владимирович, его супруга Ольга Александровна и двое малышей, мальчик лет 5 и девочка чуть постарше. Ольга Александровна, идеальная хозяйка усадьбы, светлокудрая миниатюрная кошечка, затянутая в тугой корсет и розовые, в тон интерьеров шелка. Она правильно говорит, ровно держит спину и идеально подходит своему мужу. В 25 и с таким семейным стажем это несложно, а в мои годы уже выйдет со скрипом. Мы с мужем, словно последний потрепанный батальон проигравшей армии, заняли другую сторону комнаты. Под столешницей я сжимаю его ладонь, и от этого уже не так страшно. Меня словно не замечают все, а с Петей лишь перебросились приветствием. И перемены блюд не радуют, поэтому я медленно ковыряюсь в тарелке, раздумывая, отравит меня прямо сейчас или потерпит до завтрака. Ужин тянется томительно долго, почти час, и заканчивается непредсказуемо. Граф с грохотом отодвигает стул, бросает мужу «зайди» и уходит. Графиня собирает детей и, бросив на меня презрительный взгляд, следует за ними, а я остаюсь одна в этой огромной душной комнате. Где-то в глубине дома летают пух, перья и предметы интерьера, грохочет граф и лишь изредка огрызается муж. И вот оно, распахиваются двери иголкой. «Сударь, не будь вы моим отцом, я бы уже вызвал вас за эти слова. Уж лучше бы ты не был моим сыном». Поднимаюсь и иду укладывать вещи. Так в сумерках мы покидаем чудо-усадьбу и еще несколько часов гуляем у закрытого вокзала. «Прости меня, милая, за эту сцену. Ничего, мы совсем справимся. А как иначе-то? В Самаре выяснилось, что так, а не иначе, очень непросто. У меня после свадьбы осталось около 800 рублей, а Петина жалование – 41 рубль и 25 копеек в месяц. От семейных доходов мужа отлучили, и я догадываюсь, кто тому виной. Поэтому квартирку мы сняли очень простенькую, в две комнаты, заготовку приплачивали хозяйке, а уборку я пыталась делать сама. Вспоминая советы саратовских офицерш, я понимала, что многие моменты кажутся издевательством. Суаре, как же? Хотя несколько полковых дам меня навестили в первую же неделю, и мы неплохо провели время за чаем со все возрастающей пропорцией коньяка. Обещались приходить почаще, и так женский алкоголизм навис над артиллерийской бригадой. Петя целыми днями пропадал на службе, возвращался и практически падал в постель, поэтому к нему с претензиями было стыдно даже подходить, и я догадывалась, что относительно безбедного существования у нас будет месяцев 6-7, а дальше придется осваивать какие-то источники заработка. Причем с частной гинекологической практикой придется завязать, потому что подобная репутация жены Пети точно повредит. Ладно, об этом я подумаю позже, ближе к зиме. Раз Петя вернулся поздно, был изрядно нетрезв, зато притащил гитару. «Ты откуда такой нарисовался?» Я уже начала беспокоиться. «Душа моя, тут у капитана Асеева именины были, и я фанты выиграл. Но хоть какая-то радость, и теперь я напропалую музицировала. Дни перестали быть бесконечными и тягостными, и к нам потянулись гости. К счастью, народ здесь тактичный, и наше имущественное положение быстро перестало быть загадкой, так что приходили к нам чаще со своей выпивкой и закуской, а уж культурную программу я обеспечивала. Чаще всего нас навещали молодые, не семейные подпоручики и поручики, так что обстановка царила самая непринужденная. А дамы постарше начали напрашиваться в гости с дочерями на выданье. И это было великолепно, стать сводней. «Ксюшенька, счастье мое, спой нам сегодня», как бы между делом произнес муж за завтраком. Я поперхнулась своей кашей. «Что? Ну выбери на свой вкус. Вот это твое про соловья, очень недурственно». «Само собой, недурственно». Через 25 лет белые акации и гроздья душистые зазвучат в Париже, Риме, Ницце, Нью-Йорке, Шанхае как реквием именно по нашему времени. «Хорошо, милый. Насколько персон ужин? Только свои будут. Человек 20. Отдохнула, почитала, помечтала. Какой-то странный контингент, суровые лица, часть из которых мне незнакома, а вот этот мужчина в очочках и непривычном темно-зеленом мундире с серо-синими брюками, вообще как прыщ на попе. Ксюшенька, милая, позволь тебе представить инженера железнодорожной службы Федора Андреевича Фахта». Лучезарно улыбаюсь, протягивая руку для поцелуя, наблюдаю за его неуклюжестью, вот же человек, роняет все, что не увидит, а затем извиняется, долго и сбивчиво, краснея кончиками ушей. Всюду бегут дороги, всюду бегут дороги. По лесу, по пустыне. В ранний и поздний час. Люди по ним ходят, люди по ним ходят. Ходят по ним дороги. В ранний и поздний час. Топчут песок и глину, топчут песок и глину. Страннические ноги. Топчут кремень и грязь. Кто на ветру, убогий. Всяк на большой дороге. Всяк на большой дороге. Переодетый князь. Треплются их отрепья. Всюду, где небо, сине. Всюду, где небо, сине. Всюду, где Бог, судья. Сталкивает их цепи. Сталкивает их цепи. Смешивает отрепья. Парная колея. Так по земной пустыне. Так по земной пустыне. Кинув земную пажить. И сторонясь жилья. Нищенствуют и княжат. Нищенствуют и княжат. Каторжная княгиня. Каторжные князья, вот и сошлись дороги, вот и сошлись дороги, вот мы и сшиблись клином. Тёмин, ох, тёмин час, это не я с тобою, это не я с тобою, это беда с бедою. Каторжная, сошлась, что же, целуй в губы, что же, целуй в губы. Коли тебя, любый, Бог от меня не спас, всех по одной дороге, всех по одной дороге. Поволокут дороги, в ранний ли, поздний час. Несколько секунд после последних аккордов стояла тишина, и лишь потрясенные глаза блестели в полусумерках, а потом комната взорвалась овациями. «Ксения Александровна, это невероятно!» Инженер Фохт молча неотрывно следил за моими движениями. «Как-то странно, я от подобного отвыкла после полета одного почтового служащего вниз по лестнице». Но вскоре беседа переключилась на что-то более важное, какие-то прокламации, с которыми я не была знакома, и мне удалось скрыться. В передней, под вешалкой с плащами лежал промокший от дождя обрывок листа бумаги. Дешевой желтой бумаги с уже подтекшей типографской краской. «Помни же, молодежь, что из тебя должны выйти вожаки народа, ты должна стать во глав движения, что на тебя надьется революционная партия. Будь же готова ко своей славной деятельности, смотри, чтобы тебя не застали врасплох. Готовься, а для этого сбирайтесь почаще, заводите кружки, образуйте тайное общество, с которыми Центральный революционный комитет сам постарается войти в сообщение, рассуждайте больше о политик, уясняйте себе современное положение общества, а для большого успеха приглашайте ко себе на собрания людей, да действительно революционных и на которых вы можете вполне положиться. Товарищи солдаты, жадные империалисты пьют нашу кровь, посылают на смерть для собственного обогащения. Не будем же, братья товарищи, поддаваться обманным эрчам ТХ, кто нас держит во тьме вжества, будем стараться выяснить себе истину, чтобы идти ко освобождению от теперешняго рабского состояния. Силы наши велики, ничто не устоит перед нами, если мы будем идти рука об руку в СВМСТ. Ваш товарищ рабочий краткое. 5 букв, одно короткое слово. Только одно, зато описывает все и вся. Я дождалась, пока накал страстей схлынет, а алкоголь в гостиной будет употреблен почти полностью. Вот голоса в прихожей стихли, и тогда я выползла из логова спальни. Ты, любезный друг Петруша, чем думаешь? Потрясала я обнаруженной уликой. Это что за бредовая идея и преступные провокаторы в доме? Вы же ни один не думаете, кто и с какой целью промывает вам мозги. Такие, кто хочет разрушить страну, повергнуть в хаос общество, уничтожить миллионы жизней, обычных, благополучных жизней. Петя, не станут говорить и делать это впрямую. Им нужно пушечное мясо. Не получилось с народовольцами, будут пролетарии и вот такие мыслящие офицеры. Я тыкала мужа в грудь, постепенно загнав к стене, а там продолжала орать. Безобразная сцена, я такого тут себе еще не позволяла. Ксюшенька, ты не разобралась. Пытался объясниться он. Тоже мне, декабристы. Меня несло, как ни разу раньше. Те ни о чем не подумали, а ринулись на Сенатскую площадь. Ни один не думал, а что дальше? Вот убили бы Николая Павловича, и что потом? Были среди них экономисты, государственники, управленцы. Лишить страну лидера, уничтожить все государственные институции и ждать всеобщего благоденствия – гениально. Только вот обычно этим пользуются соседи, которые успевают оторвать куски от бедствующей страны. Но успокойся, милая, это мужские разговоры. Они слишком волнительны для женщины. Он обнял меня, несмотря на сопротивление, и гладил по спине. А о семьях своих, о близких, кто думал? Это сейчас так романтично быть декабристкой. Во глубине сибирских руд и все такое. А на деле, родители с разбитыми сердцами, дети, выросшие в разлуке с родителями, десятки умерших во младенчестве из-за недостатка медицинской помощи. И что взамен? Не было, нет и не предвидится идеального государства, с себя нужно начинать всегда, а не с внешних врагов. Расплакалась я. Это был первый реальный звонок из страшного мира террора и насилия. Я не идеализирую общество, в которое попало. Хруст французской булки вблизи весьма солоноват не только для измордованных работой крестьян и служивых людей, евреев и староверов, студентов и правдоискателей. Мне невероятно повезло, и за это везение нужно благодарить конкретных людей, и окажись Фрол менее приветливым, а Петр менее порядочным, я давно бы исследовала городское дно, но то, через что стране придется пройти, прежде чем стать моим миром, грустно и мрачно при изучении в школьном курсе истории, так же, как и истребление городов монголо-татарами. Но если это же самое маячит в обозримом будущем, хочется всячески оттянуть начало конца. И уж меньше всего мечтаешь обнаружить носителя революционных идей в собственной постели. Мы так и заснули, не раздеваясь. А утром в одном из кресел обнаружился до нельзя смущенный инженер-железнодорожник. Тот краснел и смущался своей рассеянностью, страдал от выпитого и быстро ушел. Да и другие звезды вчерашней вечеринки у нас более не появлялись. Что случилось в части, выяснялось долго. Кто первый решил, что офицеры не радеют за народ, так и осталось тайной, покрытой мраком. Подозреваю, что я видела автора сей находки, но что уж теперь-то. И пошли разговоры, пересуды. Якобы Петя, не пропустив мои слова мимо ушей, что-то этакое высказала бестолковости борьбы ради борьбы. И у такого же мальчишки, поручика Анатолия Васильевича Кисловского, взыграл максимализм юношеский, что и привело к закономерному диалогу. Тем утром я необычайно крепко спала. Я не слышала, как Петенька поднялся на рассвете, тихо оделся и ушел. Проснулась лишь когда лучи солнца пробились сквозь шторы. Я лежала на спине, разметавшись по диагонали кровати, и ощущала себя удивительно пусто и покойно. Словно из меня выкачали все тревоги, печали, огорчения, волнения и надежды. Была теплая и невесомая пустота. Я успела подняться, причесаться, надеть утреннее платье с голубыми розанами, когда у окон остановился экипаж. Дальше время шло скачкообразно, то ускоряясь, то замирая на долгие минуты. Стук в дверь. Я иду, словно сквозь густую сметану. Бледный и скорбный поручик Шувалов мнется на пороге. Потом все очень быстро, люди в мундирах, чьи лица я не могу рассмотреть или запомнить, втаскивают на носилках Петеньку. Тот бледен, губы плотно сжаты. Я долго, мучительную вечность смотрю на это лицо, с трудом узнаю и бросаюсь на тело. Кто-то зовет доктора, кто-то оттаскивает меня, я вырываюсь, приживаю к себе его руку. Она холодная, но пульс еще есть. Доктор прямо на этом диване пытается достать пулю, но уже слишком поздно. Снова быстрая череда кадров. Приходят люди, лица которых мне знакомы, но кто это? Они прощаются с мужем, тот изредка приходит в себя, а я в окровавленных розанах все сижу рядом, вцепившись в его руку, и твержу всем, что он поправится. Ночью начался кризис. Я попыталась взять себя в руки и хоть чем-то помочь умирающему. Меняла повязки, которые слишком быстро пропитывались кровью, пробовала накормить его заплесневелым хлебом, на котором вот уже несколько месяцев успешно выращивала грибы. День, другой, третий. Полковой врач озадачен и водит экскурсии, жены офицеров с жалостью пытаются примирить меня с неизбежным, однополчане мужа начинают смотреть, пусть не с уважением, но восхищение появляется. Горячка не наступила, и было ли это следствием моих фармацевтических экспериментов, крепкого здоровья Петеньки или молитв, как знать, но и выздоравливать ослабевший организм не успевал. Иногда Петенька приходил в себя и подолгу смотрел на меня. Вряд ли зрелище было приятным, переодевалась я нечасто, ела и умывалась тоже с перебоями, но он улыбался, и ради этой улыбки я была готова на все. Дважды уже приходил священник, проводил соборование, исповедовал, был стряпчий, заглядывал полковник Сергей Дмитриевич Балашов, поцеловал меня в лоб. Порой мы часами сидели вместе. Он то засыпал, то приоткрывал веки, а я, как заведенная, бормотала истории о том, куда мы с ним поедем, когда он выздоровеет. Перебрала все европейские туристические центры и перешла на экзотику. В конце недели кровотечение почти прекратилось, и я выдохнула. Петенька уже начал садиться, даже ел с аппетитом. А потом потянулся к бумагам и упал с кровати. Кровь пошла горлом, и он скончался в считанные минуты. Вдруг стало все равно. Священник монотонно читал молитву, меня окружили полковые дамы, не чета саратовским, здесь ко мне душевнее отнеслись, когда распахнулась дверь и широкими шагами вошел мой свекр. Он остановил взгляд на столе, где покрытый кисеей лежал в парадном мундире Петенька, сжал губы и, не глядя на остальных, распорядился. Похороны в Вичуге будут, выезжаем с утра. И тут я разрыдалась, громко, некрасиво, истерично. Петеньку хоронили зябким сентябрьским днем. С утра выглянуло солнце, пока мы месили грязь по пути к церкви, а за время службы зарядил мелкий осенний дождичек. Капли воды стекали по лицу, утратившему все обаяние жизни. Заострившийся нос, узкие губы, пергаментная кожа, по которой слезами стекали капли дождя. Милый мой мальчик, которого я так и не успела полюбить вовремя. Часть третья. Шестое отделение. 1. Траур. Год. 12 чертовых месяцев будут спущены в унитаз. Из-за глупой мальчишеской ссоры. Я как-то сразу начала понимать Скарлетт О'Хару. Мне не хотелось посещать балы, и нечего делать в свете, но траур в викторианскую эпоху – это триумф самоистязания. Опять же повезло, что мы в России, где правила хорошего-то на позволяют погоревать полгода глубоко, полгода обычно, а потом некоторое время походить в полутрауре. Одна радость остается – писать письма. Но мне это делать особо некому. Благодарности за соболезнования полковым дамам я уже отправила, остается только лучший друг. Любезный мой фрол Матфеевич, после внезапной кончины супруга моего, Петра Николаевича, я перебралась в Костромскую губернию, где пока проживаю в дом графа Николая Владимировича. Горе мое столь велико, что не позволяет оставаться в обществе, и я предполагаю по исходу 40 дней отправиться по монастырям, дабы в молитв и пост поминать душу моего несчастного супруга. Угу, свекор держит меня под пристальным контролем, дабы выяснить, не забеременела ли я, и, по-моему, чтобы предупредить возможное мошенничество в данном вопросе с моей стороны. Нужды не в чем у меня НТ. Николай Владимирович создал ВС услов я, чтобы я могла пережить эти скорбные времена. Ко мне приставлены две горничные, которые по очереди круглосуточно меня пасут. Одно я застала за обнюхиванием моего нижнего белья. Вообще ничего святого у людей. Часто вспоминаю наше знакомство с Петром Николаевичем. Помните, как мы выстертили его в пасхальную ночь? В Саратов прошли самые лучшие дни моей жизни, за которые я всегда буду благодарить господа. Одним вашим попеченьем стала возможна моя счастливая, хоть и короткая супружеская жизнь. Фролушка, забери меня отсюда. Как здоровье ваше, фрол Матфеевич? Наступают холода, а вам стоит опасаться простуд. Надеюсь, прислуга заботится о вашем благополучии. Остаюсь всегда ваша, графиня Ксения Александровна Татищева. Вот подавись, драгоценный родственничек, я себе это имя оставлю. На исходе первого месяца вдовства меня пригласили в библиотеку. Исхудавшей вороной, шелестя тремя черными юбками, я устроилась на неудобном стуле. Петенька рассказывал, что в детстве отец мог часами читать ему нотации и требовал неподвижности. Садист. Приветствую вас, Ксения Александровна. Свекор сычом взирал со своей стороны стола. Доброго дня, Николай Владимирович. Я кротко сложила руки на коленях, не забыв достать траурный носовой платочек. Рыдать я собираюсь долго и с чувством. Как здоровье ваше? Да вашими заботами. Я промокнула глаза платочком. Сударыня, я отвлек вас от скорби, дабы поинтересоваться вашими планами о будущем. И сверлит глазами. Сказать ли, что планирую прожить у него всю оставшуюся жизнь? Ах, какое у меня теперь будущее. Да и в самом деле, будущее пока что так себе. Все наполеоновские планы по освоению бизнеса придется отложить до конца траура, а на что жить, непонятно. Как я понимаю, доходов от приданного у вас нет. Скорее обвиняя, нежели констатируя факт, произнес родственник. Скорее да, чем нет. Я всхлипнула. Ведь обидно, что все мои попытки обогатиться наталкиваются на бестолковость Рябинкина. Да нам с фролом вдвоем было бы легче. Стоп, а что я так прицепилась к аптекарю? Нам же достаточно рекламы с нормальным доктором и можно начать почтовую торговлю. Заодно и проблема стыдливости отпадет. Тэпик ты, Ксюша, раньше могла додуматься. Мой долг требует ознакомить вас с условиями завещания моего сына. Отвлек меня от маркетинговой кампании скрипучий голос. Вам потребуется помощь стряпчего. Я умею читать, Николай Владимирович. Мужчина нахмурился и передал мне бумаги. Я, граф Петр Николаевич Татищев, поручик его императорского величества 6-й резервной артиллерийской бригады, находясь в здравом уме и твердой памяти, поручаю мое имущество СЛ дующим порядком. В случае рожден я у меня наследников в зависимости от пола земли моей в Костромской, Смоленской и Московской губерниях завщаю ему. В противном случае, передаю их брату моему Алексею Александровичу С. Условьем выплаты дохода от земель в сумм 30 тысяч рублей в год моей супруг Ксены Александровны Татищевой пожизненно. Драгоценности моей матери завщаю моей супруг Ксены Александровны Татищевой. Оружье мое прошу растлить между однополчанами. Дата. Подпись. Подписи свидетелей. Что ж ты, Петенька, раньше не сказал, что ты такой богатый Буратино? Я ошарашенно смотрела на человека впереди себя. Только не говорите, сударыня, что это для вас новость. Презрительно усмехнулся родственник. Николай Владимирович, я не стану вам ничего доказывать. Но вряд ли бы мы жили в столь стесненных условиях и тратились столь аккуратно, если бы рассчитывали на такие средства. Да, Петька гордый был. Он помолчал, вспоминая что-то свое, о чем я уже не узнаю, и продолжил. Вы, сударыня, как я полагаю, не в тягости. Дождался моего сдержанного кивка. Вы молоды и вполне сможете вступить в новый брак. Я не хотел бы содержать вас и вашего нового супруга. Поэтому предлагаю вам отказаться от финансовых претензий в обмен на единовременную выплату. Скажем, вот такой суммы. Я посмотрела в протянутый мне листок. Николай Владимирович, я планирую прожить куда дольше 5 лет. Более того, я могу обратиться к государю о назначении мне пенсии по утрате супруга. Это даст мне небольшие, но честные деньги. Про оглушительный скандал я решила не упоминать, собеседник и так сообразил. Мы померились взглядами и продолжили торг. Я полагаю, мы начали не с той ноты. Я оказалась вам мезальянсом, и сейчас вам хочется просто забыть об этом эпизоде жизни Петра. Но можно посмотреть на ситуацию иначе. Это как же? Он откинулся в кресле. Одну минуточку. Я встала и быстрым шагом направилась в свою комнату. Открыла сундук, достала фальшдно и извлекла 3 папки бумаг, которые через несколько минут оказались на дубовом столе. Что это? Он лениво перелистывал страницы писем, таблиц, схем. Это архив Петра, который мне удалось спрятать от следователя. В нем, кроме всего прочего, давняя переписка с неблагонадежными сторонниками революции и потенциальными бомбистами. И записи с собрания некоторых из них. Родственник посерел. Я собрала все, что нашла. Когда мы поженились, то всем этим лицам я отказала от дома. Сделала все, что было в моих силах, дабы избежать позора. Вы же понимаете, чем это ему грозило. И вот сейчас я передаю все его бумаги вам, чтобы вы распорядились ими по своему усмотрению. Лучше, конечно, растопить камин, а то холодает. До сумерек мы вдвоем жгли Петины мечты и чаяния. Утром я получила векселя от графа Татищева на 300 тысяч рублей и увесистую шкатулку с драгоценностями. Кроме того, мне было позволено пользоваться семейным дворцом Татищевых в Санкт-Петербурге по необходимости. Лично меня бы куда больше устроил маленький домик, о чем свекор обещал подумать. Милостивый государь, фрол Матвеевич, сердечно благодарю за ваше письмо от 27 сентября. Настоящим сообщаю, что покидаю гостеприимный кров моего нареченного батюшки Николая Владимировича и отправляюсь на молебен в Эрезоположенской краткое монастырь в Суздал. А если бы успела по срокам навигации, то оплатил бы поездку в Соловецкий монастырь. Как говорится, курорты Солнечной Колымы ждут тебя, детка. Могу доложить, что вдовья доля моя после уступки земель в пользу деверя моего Алексея Николаевич составляет чуть более чем мн, по моим скромным нуждам требуется. Поэтому прошу вас рассмотрите возможность перехода во вторую гильдию и увеличен я моего участия в наших совместных делах. Остаюсь всегда ваша Ксения Татищева. 2. Суздаль. В славный город Суздаль я прибыла в повозке, выделенной мне любящим свекром. По далекой юности я критиковала УАЗики и плохие дороги. Была не права. Гостиница для паломников при монастыре радовала сквозняками и сыростью, меню оказалось очень просветляющим, жрать хотелось круглосуточно. Прогулки не спасали. В В первые дни я посещала молебны, оформила крупное пожертвование от имени всей семьи, осматривала архитектурные находки, преимущественно старинные церкви. Вообще это меня до сих пор заводит. Я вижу, трогаю, посещаю здания, которых больше нет. Общаюсь с людьми, память о которых уже стерлась. Каждый день стал похож на другой. Я просыпалась, шла к заутрене, завтракала, гуляла в скорбном одиночестве по парку, шла к обедне, после запиралась дома и сидела в полутьме. Спала, на самом-то деле, но мнение в обществе обо мне сложилось однозначное, графиня безутешно скорбит. В качестве развлечения иногда перебирала свои богатства, успела сфотографировать все украшения перед отъездом, когда отдала их свекру на хранение. Там такое. В мое время я бы вообще перестала работать. Хотя и здесь графине было неприлично зарабатывать, но я и не буду. А что купец Калачев начнет процветать, так то одно господне провидение. Знали бы вы, как очаровательна парюра из изумрудов и жемчуга, а браслет из рубинов с перепелиное яйцо? Себе я взяла несколько нитей черного жемчуга с мой ноготь в диаметре и браслет Фаберже с бриллиантами и желтыми сапфирами, которые складывались в крохотные ромашки. Это в траур носить непристойно, но расстаться с таким волшебством не смогла и так и надевала его на предплечье, чтоб никто не увидел.